Я ничего не предчувствовал и не почувствовал, кроме прикосновения дефибриллятора и удара, от которого резко очнулся. Доктора радостно сообщили, что вернули меня, а я спросил, зачем. Моя реакция их очень огорчила, но я решил побыть невеждой. Меня лишили шанса воссоединиться во сне с матерью, без страха, боли и ущерба для кого бы то ни было другого, а теперь считают неблагодарным. Да пошли они все. «У тебя был слабенький приступ аритмии», — успокоила меня Фату, когда врачи удалились. «В крайнем случае, если лечение не поможет, тебе поставят кардиостимулятор». Я киваю. Аритмия, если верить участникам нашего блога, проявляется одной из последних. Нейроны перестают подавать команду. Сначала сердцу, чтобы билось, и кровь не поступает в мозг. В прошлый понедельник умер Валентен Б. из Соны и Луары, а его кардиостимулятор продолжал функционировать исправно. Учитывая, как обстоят финансовые дела больницы, его могут передать мне, по наследству. Как только появилась клоунесса, я сразу понял по натужно-радостному тону, что она в курсе остановки сердца и постарается отвлечь меня. «Чакры, Тома!» — воскликнула она, и в ее тоне прозвучало вожделение. «Слышал о них?» «Слышу каждый день в 11 утра». Ответ ее разочаровал. Кинезитерапевт занимался моими ногами, чтобы они сохраняли хотя бы минимум подвижности, и с понедельника по пятницу надоедал разговорами о потоках энергии, призванных обеспечить связь моего тела с моим духом. Их плохое функционирование, утверждает он, есть одновременно следствие и причина моего бафора — страдания, гнев, равнодушие, потеря надежды и желание жить — приводит к блокировке всех семи чакр. Я сказал клоунессе, «Не бери в голову, мои все закрыты, закупорены навечно». «Так откупорь их». «Невозможно. Не веришь? Спроси у кинезитерапевта». «Я говорила о чакрах Земли, а не о твоих». Голос ее звучит мелодичнее обычного. Она сообщает, что мы с планетой сотворены примерно одинаково. Корневая чакра человека, расположенная внизу спины, у Земли находится в Шасте, что в Калифорнии. Священная чакра под пупком человека у Земли находится в озере Титикака, на границе между Боливией и Перу. Чакра солнечного сплетения — в Улуру, скала в Австралии. Сердечная — в английском доисторическом местечке Стоунхендж. А горловая чакра тянется от Великой пирамиды Хеопса до Иерусалима. Головная или коронная чакра, связанная с космическими энергиями, расположена в тибетских Гималаях. Она умолкает, давая мне время представить общую картину. Я считаю на пальцах. Одной не хватает. Да, чакры третьего глаза. Она перемещается. Обычно управляет ясновидением и воображением. После начала эры Водолея эта чакра оказалась в Стоунхендже. Там уже есть одна, разве нет? Двойное назначение? Скорее, двойной эффект. Это единственная хорошая новость объединения. Сегодня сердце управляет духовностью Земли. В глаза это не бросается. Смени оптику. Эти семь чакр связаны между собой теллурическими линиями, энергетическими сетями, обеспечивающими равновесие планеты и поддерживающими жизнь. На каждом из мест силы были изначально поставлены круги из гигантских камней, чтобы восстанавливать и подпитывать здоровье Земли. Нашествия, вторжения, бескультурие, фанатизм и различные типы загрязнений на протяжении веков постепенно закрыли акупунктурные точки, и сегодня они фактически полностью блокированы. Отсюда срочность проблемы. Земле так же плохо, как землянам, Тома. Устанавливать солнечные батареи, сортировать отходы, экономить электричество — все равно, что лечить рак крови автозагаром. Нужно дать больным клеткам новую информацию, а не обманывать себя, маскируя катастрофу чистой совестью. Я кивнул. Подумал, она сегодня задирает планку. И если предложит мне учиться на рефлексотерапевта Земли, чтобы забыть о своей патологии, значит, конец близок. Моя клоунесса стремится любыми средствами продлить жизнь больного. Мне не хотелось усугублять ее разочарование от поражения, и я изобразил интерес. Но как можно реинформировать планету? Точно так же, как ты ухаживаешь за своим телом, борясь с паразитическими страданиями. Концентрация, визуализация, доверие и благодарность. Вера, в конце концов, активная вера. Она умолкает, давая мне время понять ее мысль. Ну и? У меня есть команды, присоединенные к каждой из чакр. Но маленький английский корреспондент покинул ряды, победив рассеянный склероз. Мне нужен командир ячейки в Стоунхендже. Им станешь ты. Это что, шутка такая? Резкость тона сбивает ее с толку. Губы растягиваются в улыбке. Скорее, честь. И я знаю, что ты этого достоин. Она сует мне в ладонь осколок голубого камешка, кладет на простыню снимок стоящего на траве круга из огромных менгиров. Это одно из главных мест силы на Земле. Чтобы активировать его, целители эпохи неолита переместили на 200 километров голубые каменные блоки, чей вес удерживает под давлением колебательные потоки. Подключись к деятельности этих людей, их цели, надежде, подвигу. Когда ты на расстоянии усилишь вибрации Стоунхенджа, сведенные почти к нулю туристами-селфистами и подземными роботами, отправишься на место и завершишь взаимное исцеление. Но как? Я привязан к этой кровати, к этой палате и к этому отделению. Ты сможешь, если будешь сильно мотивирован, и я дала тебе эту мотивацию. Без тебя, Тома, сердце Земли остановится. Это у меня сердце сбоит, если не забыла. Знаешь, что такое аритмия? Проблема сцепления. Я предложила тебе лекарство. Хватит издеваться. Ты дала мне мысленную подпорку, чтобы уменьшить боль. Все остальное — полная туфта. Я не стану засирать себе мозги, исцеляя груду камней в надежде, что она в ответ исцелит меня. На сей раз, Тома, напрягать придется не мозги. Вернее, не только их. Ты должен остановить строительство автомобильного тоннеля, который исказит энергию Стоунхенджа. Класс! Перенесусь туда на санитарном самолете и прикую себя цепью к одному из булыжников, чтобы отвернуть туннель. Например? Твой отец был бы рад отправиться на акцию вместе с тобой, так ведь? Я смотрю на нее, стиснув зубы. Она и словечко не произносит случайно, но сейчас перешла грань дозволенного. Не знаю, что раздражает сильнее, то, что она все обо мне знает, или то, что относится к моему параличу почти несерьезно. Слова срываются с языка, как взбесившийся гейзер. «Я больше не хочу тебя видеть, поняла? Дай мне спокойно сдохнуть, больше мне от тебя ничего не нужно! Ты уволена!» На мои крики прибежал доктор. Я велел ему вывести из палаты незваную гостью, иначе я пожалуюсь на домогательство к несовершеннолетнему. Проследив взглядом за моим указующим перстом, доктор Шрек говорит: «Будьте любезны удалиться, мадам. Спасибо». Слава богу, он ее видит. Или притворяется, не желая спорить с галлюцинирующим пациентом в терминальной стадии болезни. «Я в любом случае закончила». Едва слышно произносит она, убирая в карман фотографию менгиров и голубой камешек. «Я тебе больше не нужна, Тома». Она берет со столика чиненный нос. Я в растерянности смотрю ей вслед и пытаюсь раздуть пожар моей ярости, призвав в свидетели врача, но тот отводит взгляд к температурному графику. «Она совсем чокнутая! Даже снабдила меня ядом!» «Ядом?» «Да, ядом лягушки!» Я пытаюсь указать рукой на ящик прикроватной тумбочки. Он перехватывает движение, достает желтую капсулу, рассматривает ее, нюхает. «Филобатис террибилис», — уточняю я. «Колумбийская лягушка. Ее яд мгновенно блокирует нейроны и убивает за 10 секунд. Якобы...» Шрек задумчиво вглядывается в мое лицо, сует пилюлю в карман халата. Лицо у него становится очень сосредоточенным. Он повторяет надтреснутым голосом: «Филобатес тарибелис». «По-моему, это Смартис. Говорю вам, она полная мифоманка. Считает себя то инопланетянкой, то полпредшей Земли, то Девой Марии. А на самом деле может оказаться медсестрой-антивакцинисткой, затеявшей все это представление, чтобы отомстить за увольнение». Шрек выдерживает мой взгляд, но смотрит в пустоту и не слушает. Потом стремительно выходит из палаты. Меня охватывает жуткий стыд. Я понимаю, что он сейчас начнет расследование, выясняя, кто такая эта фальшивая волонтерка из «Посмеяться в больнице», и потребует арестовать ее за то, что подвергла опасности жизнь пациента паллиативного отделения. Она ведь желала мне только добра, и вот как я ее отблагодарил. Пытаюсь подняться, не выходит, но усилие лишает сил, и моя ярость постепенно превращается в недомогание. Я покрываюсь холодным потом, в груди колет, горло перехвачено, а мозг пытается выбраться из черепа, как засохшая зубная паста из тюбика. Говорю себе: «Ну все, трындец, так тебе и надо. Клоунесса была права насчет власти ментального воздействия. Стоило упомянуть яд лягушки, и вот он эффект». Роняю голову на подушку. Что-то происходит, нечто иное. Смятение и подавленность опрокинулись в бездонную пустоту. Я чувствую себя полностью опустошенным. Умираю от голода. Собрав остатки сил, жму на тревожную кнопку. Прибегает Фату. Я требую печенья, хлеба, шоколада, чипсов, сыра, ветчины. Заглатываю все, словно это единственный способ остановить утечку информации, но ощущение пустоты внутри только растет. А потом все вдруг заканчивается. Информация от тела перестает поступать. Мысли улетучиваются. Я загрузился по ватерлинию и иду ко дну. 5 часов спустя меня будет преобразившийся доктор Шрек. Он счастлив и возбужден, как ребенок. «Слушай внимательно, молодой человек. Не хочу внушать тебе ложную надежду, но, возможно, у нас появилась зацепка». Он берет стул и садится у моей кровати. Я чувствую себя на удивление легким. Мозг ожил и просветлел, как будто вся поглощенная мной жратва превратилась в чистую энергию. То, что ты рассказал о колумбийской лягушке, я написал профессору Джарону, крупнейшему спецу-токсикологу. Яд Филобатес действует, как твой синдром, только в 20 раз сильнее. В прошлом году он выделил алкалоид, ответственный за блокировку нейронов, и опубликовал статью в New Scientist. К несчастью, я ее тогда пропустил, но сейчас проверил. Микродозы токсина действительно присутствуют в анализах твоих и 30 французов с синдромом Бафора, чьи анамнезы доступны для изучения. Мы наконец-то поняли природу твоей болезни, Тома. Слова сталкиваются боками у меня в голове, как машинки авторадео на ярмарке на площади Нации, бывшая площадь Трона, где ярмарка проводилась до 1963 года, куда меня повел папа, как только я впервые покинул центр лечения ревматизма. Он хотел, чтобы я хоть ненадолго забыл об инвалидном кресле. Но как я мог подхватить этот яд, если никогда не трогал ни одну лягушку? Лягушка не проблема, но, возможно, решение. Понимаешь, болезнь — последний зов организма о помощи, когда его отказываются услышать. Твой случай, на первый взгляд, сходен с историями других бафортников. Эмоциональная травма, раннее интеллектуальное развитие, чувство исключительности из мира. Организм по каким-то индивидуальным причинам вырабатывает токсины, аналогичные токсинам земноводного, и они начинают блокировать команды жизненных функций. Некоторые мои коллеги называют их химическими эмоциональными продуктами. «Я сам себя отравил?» Он снимает очки, треплет меня по щеке. «Ты должен это остановить, мой мальчик. Детский психиатр поможет тебе найти глубинную причину происходящего и депрограммировать возможный рецидив. А мне остается надежда найти лечение. Дрожон пришлет антидот батрахотоксина. Этот токсин связывается с натриевыми каналами нервных клеток и необратимо открывает их, препятствуя закрытию, что приводит к параличу и смерти. Противоядие неизвестно. Поблагодари свою клоунессу. Тут я подумал, что именинный заговор, который внедрил незнакомку в мою жизнь, был обширнее, чем я подозревал. Что, если инициатор — мой отец? Навещать меня он не мог и связывался из тюрьмы с доктором и его командой, чтобы провести операцию по экоспасению в несколько этапов, оздоровить мои эмоции и починить тело. На 12-й день борьбы с колумбийским токсином в палату вошел папа. Я сразу понял, почему он перестал звонить. В тюрьме то ли охранники, то ли бандиты так изувечили ему челюсть, что он едва мог говорить. Но счастье, испытанное в его объятиях, стоило всех речей в мире. Я рассказал о псевдоклоунессе, меняющей личности, о том, как учился лечить на расстоянии, о чуде лягушки, о сердечной чакре и третьем глазе, чьим хранителем отныне являюсь, исполняя обязанности командира ячейки. Он поверил и не удивился, а восхитился, чем подкрепил мои подозрения. О них я решил умолчать, чтобы не оскорбить магию, которую отец попытался привнести в мою жизнь, дав врачам и медсестрам все ключи, способные разблокировать мои затыки. За 3 дня до Рождества на глазах у взволнованных медсестер, кинезитерапевта и доктора Шрека папа помогал мне сделать первые шаги. Через день мы праздновали сочельник, а 30 января он забрал меня из восстановительного центра в Гарше и повез выздоравливать в Стоунхендж в компании своих боевых товарищей. С помощью английских активистов они меньше чем за 3 месяца свернут план строительства автострады, угрожающей разрушить энергетические сети до исторической достопримечательности. Я сумел убедить их, заворожить, оправдать необходимость срочных действий, душераздирающим символом которых стал. И ничего страшного, что приходится затуманивать присутствие в этой истории Марии Клоунессы и лягушачьего яда. Мой статус умирающего ребенка, которого излечили менгиры Стоунхенджа, является лучшим аргументом для посетителей интернета. Такова цена моего исцеления. Первый вклад в договор об общеизвестной взаимопомощи, который я подписал с землей.